Глава 13. Прошло 2 недели со дня кровавой драмы, разгоревшейся на острове. Первое время после случившегося опасающиеся за свою жизнь Робинзоны были как на иголках, гадая, перервется или нет череда таинственных смертей. В каком бы отчаянном положении они ни находились, как бы ни проклинали свою незавидную жизнь на острове, напоминающей скорее существование, все же никого из них не устраивала перспектива получить однажды из-под тишка удар ножом в спину или свалиться замертво с перерезанным горлом. А такая возможность существовала. Как твердо они верили, что причина всех бед – капитан, и, нейтрализовав его, одним махом решат все проблемы. А нет. Вот как все повернулось. Но чем больше проходило времени после случившегося, тем спокойнее становилось на острове. Одни твердили, что после смерти Бэнкса все уже позади и теперь нечего опасаться. Другие уверяли, что здесь не все ясно и рано успокаиваться. При этом приводили железных, по их мнению, аргумент – драгоценности, которые неизменно находили на жертве. Если эти убийства – дело рук капитана и его помощника, то зачем им так странно поступать? Да и где бы они взяли драгоценности после побега пленников? Когда пираты, обезумев от гнева, бросились в пещеру, они нашли там лишь серебро да жалкие остатки золота. Драгоценных камней в помине не было. Теперь же на мертвецах находились перстни с дорогими камнями, да и прочие украшения. Зачем вообще нужен этот маскарад? Возможно, за этим кроется какая-то тайна? Пираты частенько об этом судачили во время своих ежедневных пирушек у костра, но толком так ничего решить и не могли. Хотя в одном сошлись все. Если вначале, после случая с Бэнксом, многие твердили, что нужно прикончить и капитана, то теперь, наоборот, все чаще стало звучать у костра мысль, что жизнь капитану нужно сохранить, чтобы выведать у него тайну сокровищ. Высказывались совершенно невероятные предположения, например, что бежавшие были людьми капитана. Он все спланировал заранее и знает, где сокровища, нужно только расколоть его. Скоро все прониклись этой идеей. Пираты считали клад, который был делом всей их жизни, навсегда утерянным, а теперь вдруг появилась спасительная надежда. Гоббс же, окончательно обессилевший, мучимый жаждой, доведенный до отчаяния голодными обмороками, приготовился уже к неизбежной смерти. И вдруг все переменилось. Он по-прежнему оставался привязанным к этой чертовой пальме, веревку, правда, удлинили. Испытывал массу неудобств, но при этом появился шанс выжить. Правда, теперь его бывшие подчиненные не давали ему спуску. Где-то где находится клад? В чем тайна загадочных смертей? Был ли сговор с беглецами? И хотя Гоббс исступленно орал, что все они рехнулись, что городит чушь, домогательства не прекращались. Спустя несколько дней, ничего не добившись, пираты стали применять пытки. Гоббс, приготовившись к смерти и неожиданно избежав ее, теперь уже жалел о таком повороте событий, проклиная своих мучителей. А те приговаривали: «Расскажешь, где перепрятал клад, никто тебя и пальцем не тронет. Будет тебе и сытная пища, и добрая кружка вина». «Тупицы, глупцы, безмозглые идиоты! Вы способны здраво размышлять, хоть немного шевелить куриными мозгами!» Такой диалог происходил едва ли не каждый день, с одним и тем же успехом. Между тем, жизнь на острове текла своим чередом. У пиратов стали появляться новые проблемы и заботы. Ни для кого в то время не было секретом, что пища пиратов была вкуснее изысканных блюд, что подавались на господские столы. За много лет привыкнув к хорошему столу, веселые Роджеры никак не хотели смириться с полуголодным существованием. Поначалу немалый запас пороха позволял интенсивно заниматься охотой, которая, как правило, была необыкновенно удачной. Пиратам казалось, что так будет всегда. Но время шло, и добывать кусок мяса становилось все трудней. Черепах и рыбу они научились ловить едва ли не голыми руками. Да что это за еда? Ожиревшие птицы вскоре были истреблены. Стало меньше попадать и Гоббсу. Теперь это были объедки с общего стола. Роберт грустно думал о превратностях судьбы. Ему вспомнились золотые деньки на Джине. У пиратов было принято подавать капитану ту же пищу, что и всей команде, включая юнгу, если таковой имелся на судне. Но бывало, что команда, дабы уважить капитана, готовила ему особо. Сколько раз удостаивался такой чести и он, Гоббс. И вот теперь, давясь объедками, невольно вспоминал и не только свои любимые в то время особые колбаски, приготовленные в топленом жире, сколько почет и уважение, с которой они подавались ему на стол командой. Где эти золотые времена? Гоббс едва не выл от досады и отчаяния. Он снова и снова проклинал судьбу, но чем это поможет в его незавидном положении? Пираты тем временем были озабочены не только хлебом насущным. Все чаще и чаще им на ум приходила мысль покинуть остров, ибо никого не устраивала такая незавидная участь. Надеялись на случайное судно, которое, возможно, пройдет мимо острова или подойдет к нему. Можно будет купить капитана судна, ведь в пещере еще уйма серебра, да и золота малость есть. Правда, вероятность того, что к лежащему в стороне от проторенных морских путей острову прибудет корабль, была маленькая, но все же надежду терять не хотелось. Потому-то и было договорено о несении своеобразной вахты по наблюдению за морем. Теперь все по очереди дежурили, просматривая горизонт в надежде на желанный парус. Как хотелось каждому первым дать радостный клич, но повода для этого пока не было. Давно ли, пряча здесь сокровища, они молили Бога, чтобы никакое случайное судно не пристало к этим берегам? Теперь же, наоборот, страстно желали визита незваных гостей. Решив, что рано или поздно им может понадобиться какое-нибудь плавающее средство, пираты принялись за изготовление каноэ. Они облюбовали ствол давно поваленного мапу. Дерево было на удивление толстое и вполне подходило для этой цели, но один бывалый уверял, что затея не удастся, поскольку древесина мапу рыхлая и быстро потом тяжелеет от воды. Материалом для следующего каноэ была выбрана акома. И если древесина мапу легко поддавалась обработке, то это дерево было настолько твердое, что пираты затупили об него все свои ножи. Ни топоров, ни мачете у них не было. Много проклятий произнесли они во время этих каторжных трудов. Начали было сомневаться, не напрасно ли это затея, вряд ли им вообще потребуется эта посудина. Досталось и знатоку пород дерева, тот только пожимал плечами. «Давайте попробуем из дуба. Он хорошо сохраняется в воде, и в отличие от других деревьев, его не берет морской червь». Возможно, он бы еще поведал много секретов, но, уловив уничижающие взгляды товарищей, поспешно ретировался. Постройка каноэ была приостановлена на неопределенный срок. Пираты сменяли друг друга на морской вахте, но никто так и не нарушил покой окрестных мест диким воплем «корабль на горизонте». Было решено найти самое высокое место здесь, с которого бы лучше просматривалось море, а также все-таки закончить постройку каноэ, на котором следовало осмотреть берега. Может, это что-нибудь даст. И как бы пленникам острова не хотелось покинуть свою природную тюрьму, они понимали, возможно, придется задержаться здесь на весьма продолжительное время, а значит, нужно попытаться получше устроить быт. Они стали запасаться лекарственными растениями, кроме разве что алоэ, которого здесь было так много, что и запасаться им не нужно. Заготавливали желтый сандал. Свечное дерево было весьма кстати при рыбной ловле ночью. Да и в прочих делах подспорья горит ярко, словно свеча, и факелы из него хорошие. Пороха уже почти не осталось, малую его часть было решено не использовать, а сохранить для непредвиденного случая. Нарыли ям ловушек, накрыли их ветками, травой, в надежде, что когда-нибудь туда свалится коза или свинья. Грунт рыть – это не долбить твердую древесину акомы. С этим справились успешно. И сразу же были вознаграждены за старания. Буквально на следующий день в одной из ловушек обнаружили огромную свинью. Удрученная неудачами последнего времени, изголодавшаяся по жирной добротной пище, когда ешь да не могу и еще хочется – пираты из этого события сделали настоящий праздник. Притащили огромное количество вина, давно приготовленного из винных пальм. Традиционный сбор у вечернего костра был как никогда шумным и веселым. Множество забавных историй было рассказано, еще больше мяса съедено, а уж о выпитом вине и говорить страшно. Истосковались морские бродяги по хмелью, а еще по вкусной свинине, она же требовала мокрой глотки. Факт остается фактом. Все чаще вконец хмельные пираты отходили от костра. Никто при этом не обращал внимания на то, что отошедшие к ветру назад, как правило, не возвращались. Очередной рассказчик принялся плести невероятную небылицу, еще один почитатель Бахуса, гонимый нуждой, торопился отойти от костра. Наконец, кто-то заплетающимся языком произнес: «О, дьявол, а куда же все подевались?» К досаде рассказчика его история была прервана на самом интересном месте. Все завертели головами, осматривались вокруг, чтобы признать, основная масса и братья куда-то исчезла. Принялись наперебой пересчитывать оставшихся. Сбивались, путались, но все же определились. 6 человек. «Да где же они, черт возьми?» «Эй! Билли! Джонни! Эй!» Пираты принялись отчаянно орать, звать своих друзей. В ответ молчание ночной мглы. Новые попытки дозваться и прежняя тишина. «Да что это за розыгрыш, чтоб я лопнул? Они решили подразнить нас? Вернуться! Давайте сделаем вид, что не обращаем на них никакого внимания, пусть побесятся. Слушайте лучше, чем история моя закончилась». Но рассказчику не суждено было в этот вечер доблести свою басню. Никто из пиратов не соглашался его слушать. «Да нет, ребята, что-то здесь не так. Чего сидим, сложа руки? А вдруг что-то произошло? На этом проклятом острове всего можно ожидать». «Да что может случиться? Капитан на привязи, а помощничек его уже давно на небесах». «Как знать, как знать». «Кстати, на привязи ли Гоббс? Возможно, он сбежал и принялся за старое?» Все насторожились. Один из пиратов взял из костра горящую головешку и направился влево, где возле пальмы был привязан капитан. За смельчаком последовали остальные. В первый момент все облегченно вздохнули. Гоббс был на месте. Проверили веревки, они были целы. Но, радуясь одному обстоятельству, пираты не могли не задуматься над вторым. Что же все-таки случилось? Где остальные? Снова крики в ночь. Нужно искать. Все вернулись к костру, каждый выбрал себе наиболее ярко горящую головешку и двинулся в темноту, в неизвестность. Логика подсказывала, нужно рассеяться, чтобы осмотреть больше местности, но все почему-то жались в кучу. Обычно отчаянные в морских сражениях люди, они теперь ощущали непонятную робость, присутствие чего-то дурного сковывало их. «Эй, кончайте дурить! Где вы? Билли! Том! Джонни!» В ответ лишь шум моря да отдаленные крики ночных птиц. Пираты чертыхались с досады, вытягивали вперед горящие головни, пристально всматривались в темноту в надежде увидеть там что-нибудь. Пока поиски не дали никаких результатов. Вдруг ночную тишину разрезал пронзительный, душераздирающий крик. Нервы у всех были и так на пределе, толпа пиратов в одном движении отпрянула назад. Все застыли в исступлении, тыкая в неизвестность головнями, да вертя растерянно головами, пытаясь сообразить, что же произошло. «Кто кричал?» «Там! Там!» Обратили внимание на пирата, шедшего впереди. Он смотрел на своих друзей неестественно округлившимися от страха глазами, его лицо было перекошено ужасом. Он пытался что-то сказать, но, видимо, лишился от страха дара речи и беззвучно хлопал ртом. «Что там? Да говори же, черт возьми!» «Там... а... да что же ты увидел?» Совсем от страха спятил. «Идите за мной!» Самый отчаянный двинулся вперед. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как застыли, будто по команде. То, что открылось их взором, повергло всех в полный ужас. Впереди пираты увидели огромную гору сваленных друг на дружку трупов. Они, конечно, узнали в них своих друзей. Долго никто не мог промолвить ни слова, таким было потрясение. Хмель выветрился, все моментально протрезвели. Немного придя в себя, пираты подошли ближе к горе мертвых товарищей. Все тот же почерк. Перерезанные глотки, кинжальные ранения в грудь, в сердце. И все те же золотые монеты в открытых ртах, драгоценные камни в ноздрях. Дрожащими от волнения руками пираты принялись разбирать кучу, не отыщется ли кто-нибудь с признаками жизни. Но тщетно. Живым хватило хладнокровия тщательно, насколько позволял свет тлеющих головешек, осмотреть место. По следам крови на песке, по длинным глубоким бороздам, ведущим к месту свалки, была понятна картина происшедшего. Злоумышленник, если он вообще существовал, пиратам иногда казалось, что это происки нечистой силы. Видимо, подкрадывался к жертве, зажимал одной рукой несчастному рот, ведь никто не слышал криков о помощи, а второй наносил удар кинжалом в сердце или перерезал горло. Затем оттаскивал жертву подальше от костра, чтобы очередной наглотавшийся вина пират, отправившись к ветру, случайно не наткнулся на чей-либо труп и не поднял преждевременную тревогу. Пираты снова и снова осматривали место и удивлялись легкости, с какой вершилось это кровавое дело. Как гениален и в то же время прост был расчет. Много, конечно, значило, что все жертвы были изрядно пьяны, увеличивалась вероятность успеха. Ситуация была просчитана великолепно. И уж вовсе талантливо был использован момент. Глаза, привыкшие к свету костра, абсолютно ничего не различают в потемках, так что убийце прятаться не было нужды. Его же глаза, напротив, давно привыкли к темноте, и он прекрасно ориентировался. Что же предпринять, как поступить? Страх перед случившимся, боязнь неизвестного парализовали волю. Возможно, злоумышленник был не один? Возможно, здесь вообще целая шайка? Так и оставив своих друзей лежать до утра на песке, им теперь было не до удобств. Пираты снова, стараясь держаться кучей, отправились к Гобсу. Убедились еще раз, что веревки, удерживающие его у пальм, целы и прочны, и опять собрались у костра. В угасающий огонь были брошены новые коряги, ветки, и он снова заплясал с прежней силой. До утра просидели так пираты. До рассвета выдвигали они все новые и новые версии случившегося, пытаясь хоть как-то объяснить происшедшее. На капитана да его помощника валить вину было теперь глупо. Но тогда кто же? Предположения были одно невероятнее другого. Но все это только догадки, что еще больше угнетало пиратов. Будь враг видимым, было бы привычно и совсем не страшно. Но помирать вот так? Мучительно. Вернее, не умирать, а жить и знать, что в любое время твое горло может оказаться перерезанным. Это заставляло чувствовать себя крайне неспокойно. Жизнь на острове стала теперь сплошным ожиданием чего-то страшного. И когда после бессонной ночи наконец наступил спасительный рассвет, он не принес облегчения. Люди по-прежнему были растеряны, подавлены. В глазах их читался страх перед тем, что произошло, а в мыслях еще больший ужас перед тем, что по логике событий должно произойти в дальнейшем. Весь столик перед большим, в изящной золоченой оправе зеркалом, был уставлен тем, без чего она не мыслила своей жизни ни на одну минуту. Духи, пудры, румяна. Тут тебе и эссенции. Жасминная, нарциссовая, фиалковая, розовая, ландышевая, липовая, ирисовая, бергамотовая. Только лишь ее ушей достигли слухи, что в Испании входят в моду крепкие духи, изготовленные на основе мускуса и амбры. Она тут же приложила все усилия, чтобы достать себе вожделенную новинку. Это не просто прихоть. Графиня де Кайтрайт была твердо уверена, что без этого существенного дополнения к своей красоте она, возможно, не смогла бы добиться тех побед над мужчинами, которые она уже одержала. Правда, не всем ее начинаниям сопутствовал успех, о чем красноречиво говорило недавнее досадное поражение в своеобразной схватке с этим несносным сленсером. Но забавная приключенница с элегантным и блистательным незнакомцем убеждала, что мир на упрямом графе не сошелся клином. Возможно, главная ее победа еще впереди, а этот очаровательный незнакомец будет первым в грядущей веренице удач. как он прекрасен! Графиня сидела перед зеркалом на мягком, с изящно изогнутыми ножками пуфике, совершенно не обращая внимания на служанку, бережно расчесывающую ее волосы дорогим гребнем, инкрустированным драгоценными камнями, и думала о своем. Она ловила себя на том, что ее мысли в последнее время только о нем. Да, искус велик, ведь он излучает молодость, обаяние, богатство. Как бы смотрелись они рядом. Как удачно бы распорядилась она его богатством. Элизабет ничуть не смущала примерка меха еще не убитого зверя. Лишь бы завладеть сердцем молодого господина, а уж остальное – дело времени. Она не упустит свой шанс. Размышления прервались появлением слуги. «Простите, госпожа». «О, Чарли, заходи да поскорей, твоим вестям я рада. А ты, милочка, ступай!» И, видя некую медлительность в действиях служанки, добавила раздраженно. «Поди прочь, говорю!» Служанка поспешно ретировалась, предчувствуя зарыв хозяйки, что случалось довольно часто, если кто-либо смел нерасторопно исполнять приказ. «Да ты что, Чарли, издеваешься? Давно должен был закончить свой рассказ, а ты его еще и не начинал!» «Простите, госпожа, грешен, позвольте исправить оплошность. Значит, так...» «Как? Так много говоришь и ни слова о деле? Как для слуги эта болтливость чудовищная. Не будь ты моим любимчиком, Чарли, самым надежным моим человеком, я бы тебя уже давно наказала». «Понял. Мне удалось пробраться к номерам и подслушать у двери разговор. Правда, не весь, они много ходили по комнате и часто говорили совсем тихо. Невозможно было разобрать, но кое-что удалось узнать. Я сумел понять, что в гавани Дувра их ожидает судно, на которое они непременно возвратятся, когда уладят все свои дела здесь. Судно носит название «Эльдорадо». У него катастрофически малый экипаж, в предстоящем плавании им не будет хватать даже тех людей, которых они освободили накануне из тюрьмы. Даже при условии, что все они прибудут на борт, а не разбредутся по домам. Вот, собственно, и все, госпожа. Графиня призадумалась, постучала кончиками пальцев по краешку стола. «Да, не густо. При твоей-то расторопности, Чарли, и такие скудные сведения». «Что поделать, госпожа, не моя вина. Они или крайне осторожны, или все у них обговорено, но лишнего не болтают». «Хорошо, Чарли, это уже кое-что». Декайтрайт минуту помолчала, видимо, принимая решение. Слуга терпеливо ждал. Он был мало похож на подающего чай или почту на блюдечке, широк в плечах, суров во взгляде. Шрам на правой щеке говорил о том, какие нелегкие поручения приходилось исполнять этому человеку. Он и несколько других слуг были для графини примерно тем же, чем были у Сленсера Джон Гоббс и Джозеф Гейнсборо. И те, и другие исполняли самые черные дела. Взять, к примеру, похищение Штейлы. Нападение на экипаж, кучера, охрану, конечно же, надежнее поручить широкоплечему, не знающему страха Чарли, чем тщедушной служанке, которая кроме гребня-то и в руках держать ничего не может. «Чарли, тебе предстоит дальняя дорожка, не поленись. Награда будет щедрой. Здесь за этими господами присмотрят другие. А ты подбери десяток, а то и 2-3 верных людей, желательно компетентных в морском деле, и отправляйся в Дувр. Думаю, ты и сам уже понял, что делать. Правдами или неправдами добейся одного. Попади на судно. Как ты его назвал?» «Эльдорадо, госпожа». «Эльдорадо. Красивое имя. Так вот, говори, что вы старые морские бродяги, что жить не можете без моря, что в походе незаменимы, впрочем, тебя ли мне учить, Чарли? Следи за господином, который меня интересует. Постарайся узнать о нем побольше и ориентируйся по обстановке. При случае передай мне весточку. Возможно, я разберусь с ним еще до того, как вы покинете Лондон, но не лишне подстраховаться. Если факт предстоящего плавания останется неизбежным, ты должен со своими людьми принять участие, каким бы дальним оно ни было. Повторяю, награда будет щедрой, окупит все лишения. Часть средств я выдам тебе перед поездкой в Дувр на предстоящие расходы. А пока подбирай людей. Ступай». Чарли покорно удалился, а графиня, посидев в задумчивости, самодовольно потерла ладошки. Ну что же, это второй акт действия. Замешательство длилось всего мгновение. Гоббс сразу же сориентировался. «Хозяйка, где другой выход?» Та сначала опешила от такого вопроса, поскольку слышала подобное впервые от своих посетителей, но, прочитав тревогу на лице человека, совершившего столь необычную покупку, быстро сообразила, что от нее требуется. «Да, сэр, из кухни есть выход. Проведи нас поскорее». Не дождавшись ответа, поспешно направился к кухне. Ничего не понимающий в ситуации Сесил покорно последовал за своим родственником. Матильда проворно забежала вперед и услужливо приоткрыла дверь. Мужчины с беспомощной девушкой направились к противоположный конец помещения, скорее интуитивно, чем со слов хозяйки, предполагая найти там выход. Матильда, крикнув Джошу «Иди принимай новых посетителей!», бросилась открывать следующую дверь. Через нее странные покупатели покинули дом. Гоббс приказал Сесилу отправиться за лошадьми, сам же уложил Штейлу на траву. Достал из кармана пару золотых. «Благодарю вас, миссис. Вы оказали нам неоценимую услугу». Матильда без возражений приняла эту плату, постояла еще некоторое время, но, догадавшись, что миссия закончена и путники больше не нуждаются в ее услугах, с чувством выполненного долга удалилась. Гоббс, немного сконфуженный столь непредвиденным поворотом событий, ожидал Томаса и, по всей вероятности, должен был думать, как поскорее выйти без лишних осложнений из непростой ситуации. Но ему хватило рассудительности, чтобы задаться вопросом. А как мог оказаться здесь человек, который в это время должен был находиться в совершенно ином месте? Если не на том свете, о чем Гоббс лично просил начальника тюрьмы, подкрепив просьбу весьма существенной суммой, то уж в тюремных застенках точно. Как он оказался здесь? Совершил побег? Возможно, но маловероятно. Тюрьма славилась надежностью стен и хорошей охраной, побеги там не удавались. И еще об одном подумал бывший слуга Сленсера. Он вспомнил, в каком ужасном состоянии был Уот на суде. Изорванная одежда, кровоподтеки. В камере ведь тоже не в кружевах сидел. И вдруг такая разительная перемена. Хоть Гоббс и мельком взглянул на недавнего знакомца, успел заметить его изысканный дорогой костюм, добротную коляску, стоявшую на подворье трактира, в которой, вне всякого сомнения, прибыл Уот со своим спутником. Кстати, в коляске оставался кучер. Не обратил ли он внимания, как засуетился Джон? А вот и лошади. Но Гоббс подумал, а зачем, собственно, они так прячутся от бывшего узника? Не проще ли разобраться с ним прямо здесь, пустив ему пулю в лоб, и отправить туда, куда ему дорожка, притом давно уже? Но успокоил себя. Нет, не стоит размениваться по мелочам, рисковать в тот момент, когда большое дело поставлено на карту, а время не терпит. Любые разборки могут стать неоправданной тратой драгоценного времени. «Ты не обратил внимания, чем занят кучер?» «Он тоже отправился в трактир?» «Хорошо. Помоги мне!» Они положили Штейлу на лошадь Гоббса впереди седла, ее руки и ноги безвольно свисали с обоих боков лошади, болтаясь при толчках. Примерно так взваливают на лошадь после удачной охоты косулю или лань, триумфально направляясь домой. «Кажется, все. Ну, в путь!» Гоббс и Сесил пришпорили лошадей и через минуту уже скрылись за первым поворотом дороги. «Уот!» Переступив порог трактира, застыл, словно его что-то парализовало. Билли понял это по-своему. «Да что ты, дружище, садись, садись. Хозяин, нас трое. Подай самое вкусное, что есть в это время. Вот, что с тобой?» Тот сидел, словно громом пораженный. «Я слышу ее запах. Такое впечатление, будто Штейла только что здесь была, проходила рядом с этим столиком». Билли обнял друга за плечо, прижал к себе. «Возьми себя в руки. Чего доброго можно умом тронуться? Но нельзя же так себя истязать. Скоро видения начнут тебя преследовать, да черти в глазах запрыгают. Я все понимаю, Уот, извини, но изводить себя...» Жизнь продолжается. У нас столько дел. Раскисать никак нельзя. О, вот это еда. Давай, следуй моему примеру. Веселей, веселей. Преодолен уже большой кусок пути, позади остался Кентербери, скоро должны были показаться верхушки башен Дувра, а Штейла все не приходила в себя. Гоббс начал подумывать, а не обманула ли его хозяйка трактира, отправив девушку на тот свет. Остановился, прислушался. Нет, дышит. С надеждой, что все обойдется, путники двинулись дальше. Вдруг Томас резко остановил лошадь. Не понимая, в чем дело, остановился и Гоббс. Взглянул на застывшее от изумления лицо своего спутника, Джон понял. Что-то случилось. Расспросы уже вертелись на языке, но Сесил опередил его. «Слушай, Джон, чего ты испугался? Почему нам пришлось воспользоваться другим выходом? А что такое?» «Да нет, ты ответь. Увидел знакомых?» «К чему ты задаешь эти вопросы?» Голос Гоббса был раздражен, он посуровил. «Да, жаль, что я не видел, кто направляется в трактир. По твоей реакции я только понял, что приближается кто-то, встреча с кем нежелательно. Возможно, все прояснилось бы на месте. Когда я отправился за лошадьми, то в спешке не обратил внимания на коляску, стоящую на подворье. Хотя подсознательно мелькнула мысль, где-то я ее уже видел. Теперь же, наконец, вспомнил. Именно эту коляску, если я не ошибаюсь, наняли двое предприимчивых из команды Эльдорадо и отправились на ней в Лондон. Больше я их не видел, а помчался к тебе, чтобы сообщить обо всем». Гоббс был неслыханно удивлен. «Ты уверен, что это была именно та коляска?» «Очень похоже. Да и кучер вроде бы похож. А ну-ка, опиши поподробнее тех двоих, что наняли коляску». Томас принялся сбивчиво рассказывать о каждом. Рост, одежда, цвет волос. Глаза Гоббса все больше округлялись. «Да, вот так поворот», — подумалось ему. «Теперь дело приобретает загадочную и интригующую окраску. Какая лавина потрясений! Исчезновение брата, приход его корабля, но под другим именем и с другой командой. Но и этого мало. Неожиданное воскрешение Штейлы, а он считал ее погибшей. Не менее внезапное появление человека, который тоже, по всем законам логики, должен был уже давно отбыть в мир иной. Но снова этого мало. Оказывается, этот человек причастен к пропаже брата и странному появлению судна, которое как бы и не принадлежит уже ему. Сколько загадок, сколько тайн!» Голова кругом. Гоббс в раздумье пришпорил лошадь. На Эльдорадо все были рады возвращению Билли и Уотта. Печальные его новости всех вначале огорчили, но вскоре они забылись, и жизнь на корабле потекла своим чередом. Забыли все, кроме, естественно, Уолтера. Трудно упрекнуть его друзей в бесчеловечности, как это может показаться сердобольному слушателю. Время было другое, жестокое, смерть воспринималась не так, как она будет восприниматься несколько столетий спустя. Впрочем, и сейчас смерть человека – горе для близких. Посторонние лишь посочувствуют, тут же займется своими делами да заботами. Примерно то же происходило на Эльдорадо. Пособолезновав, люди ушли в корабельные заботы. Уот, хотя и окунулся в них, отвлекаясь от своих переживаний, все же был весьма угнетен. Друзья старались, чтобы он больше был с ними, уводили его от грустных мыслей. «Все нормально, Уот, не вешай нос. Со всеми делами мы покончили, так что скоро в плавание, к Сэму в гости. Чего молчишь? Ты ведь так этого хотел. Одних друзей мы благодаря тебе из лондонской тюрьмы вытащили, а теперь нужно позаботиться о тех, кто угодил на сладкую каторгу. Валяли бы и мы сейчас тростник, и если судьба распорядилась иначе, если мы оказались более удачливыми, то нужно не тянуть резину, а действовать. Ты считаешь, Гарри, что попасть к пиратам, таскать тяжести, после чего тебя хотят убить как нежелательных свидетелей – Это и есть благосклонность судьбы? Тебя, Джек, при твоей комплекции нужно не только заставлять тяжести таскать, а и в повозку впрягать. Легкий смешок был подобен ветерку. А если серьезно, ты, конечно, прав. Но в любом деле главное – результат. Мы в лучшем положении, нам и карты в руки. Представь, что Барбара с Пажом как бы поменялись местами. Мы падаем от изнеможения, все кроме Джека, конечно, на тех проклятых плантациях. Надзиратели без какого-либо угрызения совести полосуют кнутами за малейшее неповиновение наши спины. У одного Джека кожа толстая, ее никакой кнут не прошибет. На спасение не надеемся. И вдруг появляется на добротном корабле, и главное, не с пустыми трюмами, Сэм на Паже, платит золотые, и конец нашей каторги. Мы, наверное, бы обрадовались, да? Я не понял, ты что, агитируешь меня? Разве кто против? Все понятно? Ладно, не мешайте нам с Отом. Хоть немного тебя, дружище, в курс дела введу. Те люди, которых ты освободил с тюрьмы, все до единого прибыли на Эльдорадо. Так что с экипажем дело стало лучше, хотя многие из них и понятия не имеют о море. На судне пригодятся, помимо парусов здесь черновой работы хватает, никто ее обделен не будет. А вот настоящие матросы нам, конечно же, нужны позарез. Мы уже подыскали 20 опытных матросов. Крепкие, толк в нашем деле знают, проверяли. Конечно, мы старой дружбой связаны, не хотелось бы брать людей со стороны. Да что поделаешь, положение безвыходное. На одном только энтузиазме да эмоциональном подъеме и выдержали последний переход. Едва ноги не вытянули. Хвала Господу или Нептуну, не знаю, кого и благодарить, хоть бурь и штормов не было. А то и не добрались бы к родным берегам. Роднее некуда. Весь выбор, что тюрьма да каторга. Точно подмечено. С радостью стремились к родной земле, стало быть, и она должна быть нам рада. Но вместо радушного приема нас того и гляди отправят за решетку, попадим мы в руки к властям. Или к Сэму на плантации. Лучше мы отправимся туда сами. Добровольное путешествие всегда приятнее. С прогулкой в трюме Барбары его точно не сравнить. Не будем забегать вперед. Нам еще проходить Атлантику. Впрочем, давайте надеяться на лучшее. Ничего нас здесь не держит, так что завтра-послезавтра поднимаем якорь. Послезавтра пятница. О, тогда нужно завтра постараться закончить все дела. Остались мелочи. Пока ты, Уот, с Билли по столице хаживал, мы закупили и погрузили изрядный продовольственный запас, питьевую воду. Даже Джек остался доволен. Не жалейте, говорит золото, лишь бы в дороге я не голодал. Хватит с него диеты в тюрьме Барбары, всю жизнь будет отъедаться. Джек Гилл совершенно не обижался на остроты, кивал головой, мол, да, я такой. На следующий день все формальности были соблюдены, недоделки в подготовке к плаванию устранены, и Эльдорадо, подняв якорь, вышел в воды Ла-Манша и устремился в юго-западном направлении. Прибыв в Дувр, Гоббс, Сесил и Штейла расположились в домике, где находилась цирюльня. Дел у друзей было не в проворот, но и Штейлу нельзя оставлять одну. Такой трофей стоил не меньше, чем Эльдорадо. Томас уже имел дело с новыми хозяевами парусника, ему проще добраться до тайны. Кто же останется со Штейлой? Неожиданная развязка произошла сама собой. Девушка пришла в себя. Вначале она, как и следовало ожидать, долго осматривалась вокруг, пытаясь сориентироваться, сдвигала брови, силясь вспомнить, что произошло и как сюда попала. Что касается последнего, то этого девушка знать не могла, а вот события в трактире, видимо, вспомнила, коль обратилась к родственникам со словам, от которых они буквально раскрыли рот. «Благодарю вас, господа! Благодарю!» Те переглянулись. Они ждали взрыва, истерики, и вдруг такие речи, нежный голосок, от которого кровь в жилах Гоббса побежала вдвое быстрее. «Простите, сударыня, но за что?» Было видно, что девушка хоть и обретает память, но все еще растеряна и подавлена. «Простите, я вас не поняла?» «Я спрашиваю, за что вы нас благодарите?» Штейла потерла кончиками пальцев виски. Прошла еще какая-то минута. «За что?» «Я так понимаю, что это вы вырвали меня из рук этой ужасной женщины. Она хотела меня отравить. Она...» И вдруг Штейла разрыдалась. Друзья переглянулись, но в следующее мгновение Джон все понял и уже знал, как ему поступить. Бросившись к рыдающей девушке, он наклонился к ней и привстал на одно колено, взял руки Штейлы в свои широкие ладони. Слова он старался произносить страстно, с придыханием. «Успокойтесь, сударыня, все будет хорошо, я не дам вас в обиду, уверяю вас, сударыня». Прилив чувств был необыкновенный. Вот оно тепло ее рук, вот она ее мягкая, нежная кожа, а плечи неописуемо. Как жаждал он напиться из этого родника! Какое наслаждение видеть вздрагивающие от рыданий плечики, уткнувшиеся в ладошки лицо, воплощение беспомощности, незащищенности. Как преодолеть безумное желание обнять вздрагивающую девушку, прижать к себе крепко и долго-долго целовать, утешать это божественное создание? Гоббс поймал себя на мысли, что никогда еще в жизни не испытывал ничего подобного. Понимая, что несдержанность может только напугать девушку и навредить делу, он всячески успокаивал себя. В конце концов, все же сделал какую-то непонятную, неуверенную случайную попытку обнять Штейлу, и его рука оказалась на ее плече. Рыдания вмиг прервались, девушка резко подняла голову и всем в глазах удивление и вопрос. Гоббс нашелся сразу же. «Простите, сударыня, мою неловкость, я лишь хотел вас утешить, прошу прощения». Штейла немного успокоилась, хотя в ее поведении появилась настороженность. Гоббс постарался загладить неловкость, вел себя безупречно. «Не расценивайте этот дружеский порыв превратно, прошу вас. Напротив, во всем можете полагаться на меня, ежели нуждаетесь какой-либо поддержки или помощи, говорите, пусть ничто не смущает вас. И не думайте о благодарности. Помочь ближнему, тем более, когда он попал в беду, святое дело, и я был бы подлецом, если бы не пришел на помощь в столь трудный час». Штейла начала понемногу осваиваться. Прибила в порядок волосы, платья. Оба спасшие ее джентльмена были заняты своим делом, хотя более разговорчивый из них раз за разом справлялся, ничего ли ей не нужно. Девушка благодарила, ибо какая помощь требуется при сидении у окошка до разглядывания окрестностей. Гавань поразила ее своей красотой. Штейла даже вышла из дома, чтобы получше все рассмотреть. Растерявшийся Сесил, увидев, как она скрылась за дверью, побежал за ней, но Гоббс остановил его. Хотя через минуту сам последовал за девушкой, украдкой наблюдая, не убежит ли она. Убегать Штейла не собиралась. Погуляв, она возвратилась в дом, предложила свою помощь хозяевам, но те вежливо отказались, уверив ее, что справятся сами. Она молчаливо изучала людей, с которыми ее свела судьба. Одеты они были опрятно, но скромно. По всему чувствовалось, что далеко не знатного рода, хотя тот, который представился Джоном Гоббсом, отчаянно старался произвести впечатление благородное. И хотя какие-никакие манеры в нем все же просматривались, они были довольно неумелы. Это настораживало девушку, но она оправдывала игру Джона стремлением джентльмена вести себя более благородно в присутствии дамы. Тем не менее, нужно было быть более осмотрительной, думала она. Во втором спасителе она без труда видела простолюдина, на большее он и не претендовал. Вскоре Штейла поняла, что последний и есть хозяин цирюльни. Красавица была твердо уверена, что эти двое спасли ей жизнь, и нужно проявить элементарное чувство благодарности и уважения к ним. Увидев, что Сесил принялся за уборку комнаты, она решительно потребовала поручить это ей и тут же принялась за дело. Гоббс попытался помешать ей. «Как можно?» Она лишь только отмахнулась. «Вы полагаете, там, откуда вы меня привезли, я на перинах лежала?» Гоббс снова попытался напустить на себя важность. «Уверяю вас, что сделаю все, лишь бы отныне вы чувствовали себя госпожой. Любой каприз ваш будет удовлетворен. Не пожалею никаких средств». «Что вы? Какие средства?» И, решив, что момент для разговора, который она давно обдумывала, наступил, добавила: «Я и так благодарна вам за все. Мне ли утруждать вас новыми хлопотами? Но, коль вы так добры, прошу вас оказать мне помощь в одном очень важном для меня деле». Гоббс изучал саму искренность. «Сударыня, о чем разговор? Любое ваше желание будет выполнено». «Благодарю вас. Но вначале ответьте на мой вопрос, а где мы сейчас находимся?» «В Дувре, сударыня. Городская гавань перед вами». «Дувр? Это же надо. Лондон, надеюсь, не слишком далеко отсюда?» Друзья переглянулись. «Да не то чтобы далеко, но и не совсем близко. А это вам, простите, зачем?» «Затем, что мне необходимо во что бы то ни стало попасть туда». Сесил удивленно выглянул на Гоббса. «Если вы не в силах помочь мне в этом, то хотя бы посоветуйте, как это лучше сделать». Сесил растерялся, а Джон, наоборот, оживился. Томас понял по его поведению, что тот что-то задумал. «Как это не в силах помочь? Напротив, очень даже в силах. Буквально через несколько дней в нашем распоряжении будет судно, на котором мы вас непременно доставим в Лондон». Глаза Штейлы загорелись от радости. «Правда? Вы не разыгрываете меня?» «Как можно, сударыня? Слово джентльмена? Это дело буквально считанных дней. Вам нужно лишь запастись терпением». «Если несколько дней, я буду вам признательна». «Не стоит благодарности. Только корабль, как вы понимаете, передвигается по воде, поэтому дальше лондонского порта мы вас доставить не сможем. Впрочем, что я такое говорю? Найму извозчика, и он вас доставит». «Куда?» Гоббс попытался интереса ради выведать у Штейлы ее планы на будущее, хотя они его уже мало интересовали. Ведь у него были совершенно другие, они и должны стать отныне ее планами. Он видел, Штейла совершенно не узнает его, хотя это и не удивительно. Судно, которым он выступал свидетелем давно в прошлом, тем более, что внимание девушки тогда было всецело поглощено Уолтером, и скромной персоне Гоббса его тогда не досталось. Как могла запомнить его? Был, правда, еще момент, когда граф приехал к Сиденсам, но опять-таки все тогда вертелись возле Сленсера. Кто глядел на его слуг? А уж эпизоде у сгоревшего дома Штейлы говорить нечего. Глаза ее тогда были незрячи от слез. «Вы так добры ко мне. Это, право, неловко. Я воспользуюсь помощью. За ваш счет нужно брать извозчика туда, куда я направляюсь. А это, наверное, слишком. Мне нужно в район Сити, в дом графа Сленсера». При упоминании этого имени Гоббса передернуло, а у Сесила от удивления отвисла челюсть. Два следующих дня Гоббс и Сесил только тем и занимались, что вертелись на набережной у Эльдорадо, стараясь что-либо выведать о судне и людях на нем. Но все тщетно. Удалось раздобыть скудные сведения, которые никак не проливали свет на судьбу бывшего капитана парусника. Например, о том, что накануне было нанято 20 человек экипажа и что корабль готовится к отплытию. Гоббс засуетился. Ситуация требовала более решительных действий. Не проще ли что-то выведать у новичков команды? Изучив примерно за это время повадки людей, Гоббс однажды улучил удобный момент, когда на пирсе собралось около 8 человек новичков и принялся осторожно из-под тишка подводить разговор к предстоящему плаванию Эльдорадо. Морская братья охотно его поддержала. Когда же Джон намекнул, что готов заплатить за более подробное сведение? Один из восьмерых, друзья звали его Чарли Берг, весьма солидной комплекции, вытащил из-за пояса пистолет, поднес к лбу Гоббса и сквозь зубы процедил: «Признавайся, бестия, кто тебя послал и что ты хочешь вынюхать здесь?» Гоббс не успел и глазом моргнуть, как дружки Чарли плотно окружили его, и кольцо с каждой минутой сжималось все плотнее. Слегка струхнув, он взял самый непринужденный тон. «Что вы, братцы, вам чего переживать? Всего пару дней на судне, а уж такая тебе любовь, что готова отправить на тот свет невинную душу». Чарли зло ухмыльнулся. «Так уж и невинную». «Да разрази меня гром, если я имею какой-то злой умысел». «Ну, пеняй на себя, бестия». С этими словами Чарли с дружками оттащили Гопса за гору пустых огромных корабельных бочек, сложенных штабелем на пирсе. Место совершенно не просматривалось. Тем временем почти совсем стемнело, и Гопс наконец-то по-настоящему почуял неладное. Острие шпаги, подперший кадык, подтвердило, что опасения его не напрасны. «Я узнал тебя, невинная душа. Ты человек Сленсера. Если ты сию минуту не расскажешь, зачем он тебя сюда послал, можешь мне поверить, рука моя не дрогнет, отправляя тебя на тот свет». Дело принимало чрезвычайно серьезный оборот. Гопс мысленно лихорадочно искал выход. Ему даже в голову не пришло спросить себя, как могли узнать его здесь, в Дувре, далеко от Лондона. Раскрывать карты он не хотел, но и отговоркой не обойтись. Люди, на которых он нарвался, оказались отнюдь не глупы. Заподозрив, что их дурачат, точно уж не станут церемониться. Гопс вдруг подумал, что если Чарли знает о Сленсере, то можно на этом и строить игру. Что взять со слуги? Он лишь покорный исполнитель воли хозяина. «Говори, бестия, или тебе жизнь недорога?» Острие шпаги сильнее впилось в горло. Джон почувствовал, как тоненькая струйка крови поползла за ворот камзола. «Да, да, я все скажу, все, что знаю». «Будем надеяться, знаешь ты много, дабы остаться в живых». «Да, значит так, до графа дошли слухи, что это судно, ну то есть Эльдорадо, когда-то принадлежало ему. Вот Сленсер и послал меня проверить, так ли это». «Все?» «Мало, ой, мало». «Да наверняка хозяин больше знает, а меня зачем ему во все тонкости посвящать?» В следующее мгновение Гопс почувствовал, как шпага глубже вошла в его тело. Ему показалось, что-то там хрустнуло. «Продолжаю, продолжаю. Джону очень не хотелось умирать. Особенно теперь, когда вожделенная карта лежала в кармане его камзола, когда он намеревался начать новую жизнь. Сленсеру принадлежало два корабля – Айна и Джина. Вдруг они бесследно исчезли, хотя уже должны были давно возвратиться из плавания». Осведомители графа сообщают ему ошеломляющую весть. В гавань Дувра зашло судно, в котором они безошибочно узнали Джину. Но теперь она под новым именем, и Айны с ней нет. А эти два корабля всегда ходили вместе и ни при каких обстоятельствах не разлучались. Гопс умолк, но, видя, что шпага до сих пор не опущена, решил продолжить свой рассказ. Не желая выдавать свой секрет, ему пришло на ум сообщить этим людям то, о чем они и так скоро узнают. Самое удивительное, что никого из прежнего экипажа на судне нет. На нем хозяйничают совсем другие люди. Вот граф и послал меня во всем разобраться. Шпага все еще находилась в прежнем положении. «Да неужели вы не видите, что я не дурачу вас? Я бы и сам рад узнать, что эти слухи ошибочны, да и голову себе не морочить. Но парусник в самом деле удивительно напоминает Джину, а надпись «Эльдорадо» на борту необычайно свежая. Как прикажете поступить?» «Естественно, выполняя приказания хозяина, старался побольше узнать. Вот и дернул черт меня подойти к вам». Он уловил едва ощутимое движение своего обидчика, ослабившего руку, в которой находилась шпага. «Ежели мешаю каким-то вашим планам, то я тотчас отбываю в Лондон. Поверьте, мне незачем расставаться с жизнью из-за каприза хозяина». Шпагу убрали и отправили на обычное место. «Это ты хорошо сказал насчет возвращения в Лондон. Езжай к своему хозяину, мы тут сами во всем разберемся. Надеюсь, ты не будешь против, если мы, увидев тебя еще хоть раз у Эльдорадо, поступим так, как обязаны были поступить минуту назад, но проявили снисхождение». «Да, да, разумеется». И увидев, что те больше не интересуются им, Гопс поспешно ретировался. Время для Штейлы тянулось необычайно медленно. Часы казались днями, ее спасители все время повторяли «вот-вот». Она уже давно сомневалась, переставая верить в это «вот-вот». Да терять возможность тоже было глупо. Коль уже те люди помогли ей в трактире, то и здесь поступят благородно. Впрочем, что-то ей не нравилось долговязом, с замашками щеголя, но верить ему хотелось все равно. Она столько намыкалась за последнее время, что буквально жаждала добра, спокойствия, уюта. Эти люди стали для нее надеждой на возвращение к прежней жизни. Нет, конечно, прежнюю жизнь уже не вернуть, но так тянуло в родные места, к близким, знакомым. Как там мать? Как Уот и все остальные, с кем жили в родительском доме? Она вновь и вновь вспоминала их, и от приступа ностальгии стало душно в этих четырех стенах цирюльни. Стараясь хоть как-то забыться и избавиться от душевных терзаний, она решила погулять, подышать свежим воздухом. Море привлекло ее, его ширь умиротворяла, мерный плеск волн убаюкивал душу. Гавань встретила Штейлу лесом мачт, запахом дегтя, гамом и шумом снующих туда-сюда людей. Другой бы и рад убежать от суеты, а девушка чувствовала, что именно этот кавардак дарил ей необыкновенное наслаждение. Возможно, слишком долго она находилась в одиночестве, уединении. Монастырь, потом дом Матильды, весь день почти в одиночестве. К посетителям хозяйка старалась ее не выпускать. Не потому ли Штейла искала многолюдие, суеты? Она совершенно забыла, что такое радость, торжество и смех. Ей уже не верилось, что она когда-нибудь доживет до минуты, когда бросится в объятия Ота или закружит свою мать, хохоча от удовольствия. Боже, неужели это случится? Штейла бесконечно долго бродила в портовых переулках, прислушиваясь к разговорам, удивляясь новостям, о которых судачили тут же. Заметив, что на нее начали заглядываться загорелые ребята в просоленных камзолах, Штейла решила не испытывать судьбу и отошла в сторону. Стояла и любовалась морем. Море. Как любил тебя Уот. Как долго он мог наблюдать за кораблями, как обожал эту паутину мачт, рей, вантов, зеркальную гладь воды. Во всем этом действительно много прелести. Как грациозно и величественно распускаются паруса. Вот и сейчас гавань собралось покинуть какое-то судно. Чем больше на нем поднималось парусов, тем наряднее оно становилось. Потом величественно проплыло мимо Штейлы и устремилось к выходу из гавани. Сверкали на солнце паруса, поблескивала в его лучах бортовая надпись «Эльдорадо». Красиво. Уот когда-то прямо заставил ее обучиться чтению и письму. Ей все это тогда было как будто ни к чему, а вот Уот был помешан на чтении. Дороги ли были книги, он экономил на еде, чтобы их приобретать. Ходил потом голодным и счастливым. Потому счастье мы узнаем лишь после, только тогда, когда оно успеет удалиться на значительное расстояние. Уолтер, Уолтер, где он теперь? Что с ним? Вот кто-то на палубе Эльдорадо, так похож на милого. Фигура такая же, походка. У Штейлы кольнуло сердце. Не он ли? Вот, вот, сколько он будет мерещиться ей в каждом встречном. Нет, не следует так много о нем думать, иначе недолго и с ума сойти. Рассердившись, что доводит себя до галлюцинаций, Штейла махнула в досаде рукой и отправилась назад, к дому. Ноги заплетались от усталости, брела медленно. Да куда ей торопиться? И в груди почему-то щемило, щемило. Если бы Штейла, уходя, еще раз оглянулась, попристальнее взглянула на прохожих, то смогла бы на набережной, у самой воды, увидеть своих нынешних компаньонов. На их лицах было выражение, которого Штейле не доводилось видеть. Растерянность и беспомощность. Может быть, еще и озабоченность. Что же предпринять? Случилось непредвиденное. Покидая дом Сленсера, Гоббс не сомневался, что разберется с этими нахалами, которые хозяйничают на судне его брата. Но вышло иначе. Джон жалел, что поступил так опрометчиво. Возможно, стоило ввести в курс дела графа, ведь это его корабль. Возможно, он бы нашел управу на этих самозванцев и даже пролил свет на тайну исчезновения Роберта. Обернулось иначе. Нет ответа на тысячу вопросов, нет ни малейшей возможности перебегнуть каким-то образом к помощи графа. Гоббс не сомневался. Предательство, каким являлся его тайный побег, да еще и кражи золота, Сленсер не простит. Значит, не поможет в поисках брата. Гоббс хорошо знал своего хозяина. Он ничуть не удивился бы, Узнав, что граф отдал приказ о розыске Гоббса, пообещав приличную награду тому, кто доставит ему изменника или хотя бы его голову. Джон не сильно сокрушался от того, что не воспользовался помощью графа. А вдруг бы при этом раскрылась тайна Гоббсов? Было бы еще хуже, уж Слэнсер не упустит своего случая. Известие о Золотом острове было бы для графа известием о предательстве. От Слэнсера прятали часть добычи, его обманывали, нарушая обязательства и договор. Возможно, это и к лучшему, что граф ничего не узнает. Чем меньше людей в это посвящены, тем меньше будет нахлебников, ведь сокровища Гоббс мысленно считал своими. Вот только досадная осечка с этим безумным Чарли немного смущала Джона. Немного ли он им рассказал? Люди у того, по всему видно, решительные, от них можно ожидать чего угодно. Вдруг они заинтересуются его информацией и распутают весь клубок. Не оставит ли этот Чарли его, Джона, с носом? От этой мысли Гоббсу стало не по себе. Что-то нужно предпринимать. На глазах рушилась мечта, без которой он уже не мыслил дальнейшего существования. Или все, или ничего. Он готов жизнь отдать, лишь бы завладеть сокровищами, если ими за это время еще никто не завладел. Нет, быть такого не может. Они все там, в той пещере, о которой рассказывал брат. Только нельзя терять время. Гоббс еще раз взглянул вдаль, где на линии горизонта таяли паруса Эльдорадо. Он принял решение. Джон взвешивал все за и против. Нужно окончательно убедиться, что его план не будет для него губительным. Вариант, конечно, не из лучших, но другого выхода он не видел. Лучше уж так, чем вообще никак. Теперь у него была нить, спасибо Томасу. Он до сих пор на родственника не слишком рассчитывал, даже видел в нем обузу, а не помощника. А получилось же наоборот. Томас предложил дело. Он накануне повторил свой гениальный ход, заявился на Эльдорадо с предложением воспользоваться его услугами и вместо отказа, что ему пророчил Джон, получил согласие. На корабле оказалось много ужасно заросших людей, для которых его услуги цирюльника были очень кстати. Это и неудивительно. Как понял Томас из разговоров, а уж он-то прислушивался к ним, лохматые только что явились на судно из стен тюрьмы. Гоббс был крайне удивлен, услышав это. Многое, очень многое надеялся услышать Томас, ведь находился в самом что ни на есть логове противника. Но, увы, почти ничего важного не выудил. Но вот это «почти» все же оказалось важным для Гоббса. Томас понял. Эльдорадо выходит в море, чтобы следовать куда-либо, а конкретно на остров Барбадос. Это была нить. Не уцепиться за нее, единственную, Гоббс считал большой глупостью. Нанять какой-либо корабль, а то и купить его, благо похищенных у графа денег вполне хватало для этого, и броситься в погоню за Эльдорадо. Если даже настичь не удастся, не беда. Прибыв на Барбадос, они захватят их там. Правда, корабль брата хорошо вооружен, зато людей на Эльдорадо не так уж много. Притом, как они с Томасом заметили, многие не очень-то крепко разбираются в морском деле. Так что, если набрать хорошую команду головорезов, можно без особых усилий завладеть Эльдорадо. А потом уж те расскажут, как оказались на судне брата, да где он сам. Вдруг самое страшное уже произошло, и они расправились не только с братом, но и с сокровищами. От догадки у Гоббса мороз побежал по коже. Этот Уолтер Берлоу, по сути, голодранец. И он попадается вдруг Гоббсу на глаза в добротном, даже более того, шикарном костюме. Откуда все это? Не на деньги ли владельца судна, на котором он сейчас хозяйничает, приобретен этот костюм, да и та дорогая коляска, что ждала его у трактира? Гоббсу стало дурно. Нет. В тот же день Джон из кожи вон лез, чтобы заключить задуманную сделку с кем-либо из капитанов, стоящих в гавани судов. Но безуспешно. У одних в трюме груз, который срочно нужно доставить в Бристоль или Лондон. Другие, наоборот, торопились за грузом, доставка которого гарантировала хорошую прибыль. Гоббс сам же усугублял свое положение. Стараясь не раскрывать планов, он всячески крутил и вертел, и капитаны лишь пожимали плечами, бесполезно пытаясь понять, чего же этот человек от них хочет. Терпение Джона было на исходе, уходило время. И он решил играть в открытую. тут-то и подвернулся ему капитан Капера, который как раз собирался к выходу в море. Можно сказать, что они счастливо нашли друг друга. Капитан Капера собирался идти на Карибы. Подбросить к Барбадосу за удивительно щедрую плату троих пассажиров не представляло ни малейшего труда. Правда, капитан стал категорически отказываться, узнав, что один из пассажиров – дама. «Не считаю себя суеверным», – закачал он головой, – «но женщина на корабле не к добру. Назовите сумму, которая могла бы перевесить чашу суеверия в мою сторону». «Понимаю вас. Рад бы помочь, но мне ли нарушать незыблемые морские традиции, сложившиеся веками?» Предложенная Гоббсом сумма сотворила чудо. Веками складывавшаяся незыблемость была разрушена в одно мгновение. «Вот это другой разговор. Ради такого клиента приятно сделать исключение. Люблю иметь дело с щедрыми людьми». «Все. Первый шаг Гоббсом сделан. Главное сейчас – Барбадос. А там видно будет. Можно на этом поставить точку». Но Джон сомневался. Приоткрывать завесу тайны ох, как не хотелось, но, с другой стороны, невозможно без конца играть в прятки. Ну, прибудут они на Барбадос, ну, увидят там Эльдорадо, а дальше? Вдвоем с Томасом они бывшим судном брата не овладеют. Рано или поздно нужно искать союзников. Какой смысл откладывать на потом? И Гоббс решил приоткрыть карты. «Да, вы правы, капитан. Я тоже не люблю иметь дело с мелочными людьми, потому-то и хочу предложить вам сделку». Капитан удивленно поднял брови. «Это интересно. Если она будет столь же выгодна для меня, как и предыдущая, мистер Гоббс, и вы будете столь же щедры, я заранее согласен». Генри Уидден, а именно так звали капитана, застыл в ожидании. Джон улыбнулся. «Да нет, капитан, боюсь, вы не так меня поняли. Я даю золото, а вы его берете? Нет, на этот раз сценарий несколько иной. Я предлагаю вам взять золото вместе». Гоббс умолк. Озорные огоньки прыгали в его глазах. Уидден заерзал в своем кресле, привстал. Было заметно, что он заинтересован. «Насколько я понял, речь идет о плане, осуществив который можно взять хороший приз? Мы понимаем друг друга с полуслова. Грех не воспользоваться этим. Думаю, дело у нас заладится». «Буду только рад. Но о чем идет речь?» «Конечно, конечно. Я ничего не скрываю от вас. Суть дела вот в чем. Днем раньше на Карибы отправилось судно, которое мы, возможно, сможем настичь еще в водах Атлантики. Ежели нет, то мне точно известно место, куда оно следует. Застанем его там, если будем расторопны. Или же наоборот, подождем там, если опередим. Взять судно будет не так уж сложно. Экипаж недоукомплектован, на борту много людей, не имеющих отношения к морю. Ваши же молодцы, насколько я понимаю, опытны в своем деле. Да и вооружением столь великолепный фрегат, каким является ваш купец, не уступает тому судну. Речь идет о колоссальной сумме. Некоторые вещи я не договариваю, но это, как вы понимаете, с целью личных гарантий. Думаю, если мы найдем общий язык, то сможем говорить более откровенно». Уидден поднялся. Заходил взад-вперед по капитанской каюте, минуту размышлял. Потом решительно хлопнул ладонью по крышке стола. «Разделяю вашу точку зрения, Гоббс, и согласен, дела у нас должны заладиться. Думаю, в пути все и обсудим. А пока не будем терять времени. Сколько вам потребуется на сборы? Я готов отплыть немедленно». Гоббс был обрадован. «Да пустяки! Какой-то час, и я со своими спутниками буду ждать лодку с купца на набережной». «В таком случае она в вашем распоряжении. Отправляйтесь на ней к берегу, где она и будет вас ждать». «Одно условие, капитан. Для дамы прошу или требую, уж как воспримите, отдельную каюту. И прошу использовать свой авторитет, чтобы оградить ее от грубости команды. Во избежание конфликтов нам они ни к чему. Все это решим. Итак, я жду вас». Спустя каких-то пару часов лодка, в которой находились Гоббс, Сесил и Штейла, уже неслась к купцу. Цирюльня была закрыта на неопределенный срок, хотя в эту минуту хозяин ее твердо веровал, что никогда уже не возвратится ни к своему занятию, ни в эту цирюльню. Получив очень приличный куш, который ему неоднократно обещал Гоббс, Томас сам будет нанимать себе цирюльника. И не только его. Радужные мечты кружили голову этому человеку. Минута была очень даже торжественная. Величественный фрегат, который с каждым гребком весел вырастал все больше и больше громадиной над головами людей, сидящих в лодке, сейчас унесет их далеко отсюда. Предстоящие перемены в жизни всегда настраивают человека на особый лад. Нечто подобное испытывала и наша троица. Штейла вся была как на иголках. Наконец-то прервалось ее томительное ожидание в чертовой цирюльне, сейчас она отправится в Лондон. Увидеть мать, Ота! Все-таки этот Гоббс держал слово, а она сомневалась. Второй раз он оказывает ей услугу. Добрый, видимо, он все-таки человек, она же глупая, придиралась, искала фальшивые нотки в его голосе. Лодка ударилась о борт корабля. Штейла подняла голову и взглянула вверх, приоткрыла от удивления рот. Какое великолепие! Громада мачт, рей, вант уходила, казалось, под самое небо. И не было этому чудному великолепию конца и края. С корабля был спущен трап, Штейла с помощью Гоббса поднялась на палубу. Не успели еще подняться следом за ними остальные, как заскрипела вымбовка, шпиль еще накручивал якорный канат, а матросы уже сбирались по вантам, устанавливая первую часть парусов. Хлопнул на ветру первый парус, Штейла наклонила голову от неожиданности и звонко рассмеялась. «Ха-ха, вот трусиха!» Она снова училась смеяться. У нее снова было прекрасное настроение, ведь едет к родным местам, скоро увидит близких людей. Как не радоваться? «Мадам!» Голос человека, привыкшего отдавать команды, возвратил ее издалека. Оглянувшись, Штейла увидела перед собой настоящего морского волка. Ботфорты с широкими отворотами, добротного покроя камзол, хотя и без роскошных кружевных манжетов. Зато какой галун, венчавший полы шляпы. «Генри Уидден, капитан судна, можете полностью мной располагать. Сейчас мои люди проведут вас в вашу каюту». Штейла светилась от счастья. «Благодарю вас, господин капитан. Вы очень добры». Она повернулась к Гоббсу. «Благодарю и вас, мистер Гоббс. В который раз вы проявляете участие в моей судьбе. Я безумно вам благодарна». Матросы, оказавшиеся поблизости, пооткрывали рты от восторга. Сияющая от радости девушка была столь прекрасна, что равнодушно смотреть на нее просто невозможно. Матрос, стоящий рядом с капитаном, слегка кивнул ей. «Пойдемте, сударыня, я провожу вас в каюту». Штейла охотно последовала за ним, но, сделав всего лишь пару шагов, резко остановилась и тревожно взглянула на Гоббса. «Ой, а не прозеваю ли я прибытие в Лондон?» Капитан и матросы, ничего не понимая, тоже повернулись к Гоббсу. Тот широко улыбнулся. «Не беспокойтесь, мисс Штейла, вы никак не сможете пропустить этот момент». «Хорошо, благодарю вас, но все же лучше будет, если вы сообщите мне о прибытии». «Разумеется, разумеется, мисс Штейла, можете быть спокойны». Сесил стоял рядом с Джоном и видел, как у того смеются глаза. Девушка, не подозревая о подвохе, со спокойной душой отправилась за сопровождавшим ее матросом. Но ее окликнул Гоббс. «Простите, мисс, я забыл спросить, как вам будет удобней, если мы пришвартуемся в Лондоне к набережной Биллинсгейт или Сент-Кэтрин?» Та искренне удивилась. «Ой, я не знаю. Впрочем, все равно, лишь бы в Лондон попасть. Швартуйтесь к любой набережной, где вам будет удобней». Чувствуя на себе десятки недоумевающих взглядов, Гоббс улыбнулся. «Хорошо, сударыня, мы бросим якорь у Биллингсгейт». «Благодарю, мистер Гоббс». Штейла ушла. Гоббс, упиваясь самодовольством, ибо был уверен, что окружающие в восторге от его острот, он игриво развел руками, когда оправдываясь. «А что, разве я не прав? Разве это судно не намерено когда-нибудь возвратиться в Лондонскую гавань? Лично я хотел бы попасть в столицу, пусть даже через много лет».